Глава 26. Не судьба. Между тем королевская карета, впереди которой ехал Изидор, неслась по почтовой дороге. Смеркалось. Пробило 8 часов, и карета въехала в аргонский лес, пересекавший дорогу. Шарни не успел предупредить королеву о том, что ему невозможно будет ехать с ней вместе. Карета, как легко припомнят читатели, уехала раньше, чем Друэ доложил Оливье, что больше нет лошадей. Выехав из города, королева заметила, что рыцаря ее нет у дверец. Но спросить о нем форейтера или обождать его было невозможно. 10 раз королева высовывалась из кареты и смотрела назад, но ничего не было видно. Наконец ей показалось, что кто-то на большом расстоянии скакал за каретой, но всадник этот скоро скрылся во мраке наступавшего вечера. Оставим теперь Изидора, карету, Друэ и Шарни, нагоняющих друг друга на большой дороге, и чтобы лучше понять все скрытые пружины рассказываемой нами истории, посмотрим, что делается пока в только что покинутом городе. Маркиз вернулся в казармы и приказал протрубить сигнал на коней. Солдаты строятся и хотят двинуться, но улицы до того наводнены народом, что лошадям ступить некуда. 300 национальных гвардейцев стоят в этой толпе, вооруженные с ног до головы. Что делать? Драться с ними? Борьба будет кровопролитная и окончательно испортит все. Лучше остаться и тем удержать народное волнение. Дондуэн обращается к народу и спрашивает, чего ему надо, чего он требует и за что и кому так грозит. Маркиз надеется, что король тем временем доедет в Клермон и найдет там господина Дамаса с 1000 драгун. Маркиз попытался бы на что-нибудь, если бы у него было столько солдат, как у Дамаса. Но что может он сделать с этой горсткой? Как могут 30 драгун идти против 400 гвардейцев? В таком положении невозможны и переговоры. Маркиз, как мы уже видели, начал их. В 9:30 Изидор, а за ним и карета, которую он опередил лишь на 1/4 мили, остановились в Клермоне. Форейтеры так гнали лошадей, что в 1/4 сделали 4 лье. Это до некоторой степени объясняет королеве отсутствие Шарни. Она надеется увидеть его на станции. При въезде в город Дамас ждет короля. Предупрежденный Леонаром, он узнает королевскую ливрею и останавливает Изидора. «Вы, вероятно, королевский курьер?» — спрашивает он. «А вы, вероятно, граф Шарль де Дамас?» — в свою очередь спрашивает Изидор. «Да». «Я действительно королевский курьер. Соберите ваших драгун и конвоируйте короля». «Я должен предупредить вас, что в воздухе носится враждебное влияние и что я не ручаюсь за своих солдат в случае, если они узнают короля. Я могу пообещать вам только последовать за каретой после того, как она проедет, и составить арьергард». «Сделайте все возможное», — отвечал Изидор. «Вот король». Шарни с этими словами указывает на карету, приближающуюся в темноте. Искры сыплются из-под колес, освещая колеи, оставляемые ею на дороге. Изидору некогда, он спешит вперед заказать на станции лошадей. 5 минут спустя он уже на станции. В ту же минуту подходит и Дамас с 5 или 6 драгунами. За ними подъезжает карета. Изидор не успел даже сесть на лошадь. Карета, хотя и не особо нарядна, однако настолько замечательна, что привлекает множество зевак. Дамас стоит против кареты, но не показывает даже, что знает этих путешественников. Но король и королева не в силах противостоять искушению осведомиться о положении дел. Король подзывает Дамаса, королева подзывает Изидора. «Это вы, господин Дамас?» — спрашивает король. «Точно так, ваше величество». «Отчего же драгуны ваши не выстроены?» «Ваше Величество, вы опоздали на 5 часов. Эскадрон мой был наготове с 4 часов. Я тянул время, сколько было возможно, но город начал волноваться. Драгуны тоже стали догадываться. Если бы восстание началось до приезда вашего Величества, если бы забили в набат, вам бы теперь нельзя было проехать. Поэтому я вернул войска в казармы, оставив на всякий случай при себе только 12 драгун». Я только спрятал у себя трубы, чтобы при первой возможности подать солдатам сигнал собираться. Впрочем, вы сами можете убедиться, ваше величество, что все идет к лучшему, так как дорога теперь свободна». «Очень хорошо», — отвечал король. Вы поступили осторожно. Когда я уеду, протрубите на коней и ступайте за моей каретой на четверть лье расстояния». «Ваше Величество, не угодно ли вам послушать, что говорит Виконт?» — спросила королева. «Что же он говорит?» — спросил король с некоторым нетерпением. «Он говорит, что сын почтмейстера в Сен-Мину узнал вас. Виконт совершенно в том уверен. Он видел, как этот молодой человек сличал вас с вашим портретом на ассигнации. Граф, предупрежденный Виконтом, остался в Сен-Мину, чтобы следить за этим человеком, и, должно быть, теперь там происходит нечто важное, потому что граф не возвращается». «Тем больше причин нам спешить, Ваше Величество, если нас узнали», — отвечал король. «Изидор, поторопите форейтеров и ступайте вперед». Лошадь Изидора была оседлана. Он вскочил на нее, крикнул форейтерам «Варен!». Два курьера, сидевшие на козлах, повторили «Варен!». Дамас, почтительно поклонившись королю, отошел, и лошади помчали карету. На этой станции экипаж простоял лишь несколько минут и удалился теперь с быстротой молнии. Выезжая из города, карета повстречалась с гусаром, входившим в городские ворота. Дамас одну минуту думал тотчас ехать за каретой с несколькими драгунами, но король только что дал ему совершенно противоположное приказание. Дамас не смел ослушаться короля, тем более что в городе распространилось некоторое волнение. Граждане бегали из дома в дом, в окнах показался свет, и в них высовывались головы. Видя это, Дамас побоялся набата и побежал к церкви выставить против дверей охрану. Он все еще ждал Дандуэна и надеялся, что он скоро прибудет со своими 40 драгунами. Между тем, казалось, все стало спокойно. Через четверть часа Дамас вернулся на площадь. Тут он нашел начальника эскадрона Нуарвиля, которому отдал все указания касательно маршрута и велел ему двинуться по следам кареты. В эту минуту Дамас доложил, что драгунский унтер-офицер, присланный Дандуэном, ждет его на квартире. Унтер-офицер этот пришел сказать, чтобы не ждали ни командира, ни драгунов. Командир был арестован жителями Сен-Мину, а Друэ, это, впрочем, Дамас уже знал, отправился верхом в погоню за каретой, которую, должно быть, все-таки не мог догнать, так как в Клермоне он не показывался. Дамас еще выслушивал этого последнего, когда ему доложили о другом. Этот другой был ординарец гусарского полка Лозен. Он был прислан господином Роригой, командовавшим вместе с Решкуром и Буйе сыном вторым отрядом, поставленным в Варенне. Эти три командира 5 часов тщетно дожидались короля и решились послать человека к Дамасу, чтобы узнать, не имеет ли он каких известий о королевском семействе. «В каком положении вы оставили пост?» — спросил Дамас. «Варен совершенно спокоен», — отвечал ординарец. «Где стоят гусары?» «В казарме. Кони их под седлами». «Разве по пути вы не встретили никакой кареты?» «Я видел две кареты, одну запряженную четверней и другую запряженную 2 лошадьми». «Это те самые кареты, о которых вас послали осведомиться», — отвечал Дамас. «Пока все идет хорошо». Затем он вошел к себе и приказал протрубить на коней. Дамас собирался ехать за королем и в случае надобности защищать его в Варенне. 5 минут спустя раздался сигнал. Все шло хорошо, не считая того, что Дандуэн сидел под арестом. Но для Дамаса, у которого было 140 драгун, это почти не составляло никакой разницы. Возвратимся теперь к карете, которая вместо того, чтобы ехать прямо на Верден, повернула влево по другой дороге в Варен. Выше было замечено, что по своему местоположению Варен разделялся на верхний и нижний город. Также было сказано, что предполагалось переменить лошадей на том конце города со стороны Дена. Для этого надо было свернуть с дороги, ведущей к мосту, переехать мост под башней и таким образом достичь того места, где стояли лошади, приготовленные Шуазелем, под прикрытием Буйе и Решкура. Молодой же 20-летний офицер Ририг не знал настоящей причины своего пребывания в Арене и полагал, что его назначили провожать деньги для войск. К тому же нам уже известно, что на этом месте Шарни должен был ехать впереди кареты. Поэтому он так долго изучал Варен в продолжении 15 дней. Он знал в нем все малейшие переулки, все водосточные трубы. Но Шарни все нет. Беспокойство королевы растет с каждым мгновением. С Шарни, конечно, случилось какое-нибудь несчастье, если в такую минуту он не приезжает. Приближаясь к Варену, король тоже начинает беспокоиться. Рассчитывая на Шарни, он не захватил с собой плана города. К тому же ночь темная, звезды мерцают на небе, не освещая ничего. В такую ночь легко заблудиться даже на знакомых местах, не только в незнакомом городе. Исидору велено было братом остановиться при въезде в город. Тут граф должен был сам заменить его. Отсутствие брата беспокоило Изидора столько же, как и королеву. Он, однако, еще надеялся, что Решкур и Буйе выйдут к ним навстречу. Решкур и Буйе уже 3 дня стояли здесь и потому должны были знать город и могли бы в случае надобности служить проводниками. Съехав с горы, Изидор остановился вблизи города, где там и сям мелькали огоньки, и старался вглядеться в темноту, но ничего не было видно. Тогда он сначала тихо, потом громче и, наконец, во весь голос крикнул Буйе и Решкура. Никто не откликался. Лишь отдаленный стук экипажа, как отдаленный рокот грома, слышался теперь за 1/4 лье от города. Изидор подумал, что командиры спрятались, может быть, в кустах на опушке леса, росшего влево от дороги. Он въехал в лес, обыскал всю опушку, никого нигде. Нечего было делать, надо было ждать. Через 5 минут карета нагнала Изидора. Король и королева в одно время высунулись из кареты и спросили в один голос: «Вы не видели графа?» «Нет, ваше величество», — отвечал Изидор. «И я полагаю, что какое-нибудь неотвратимое несчастье одно могло задержать его». Королева вздохнула. «Что же мы станем делать?» — спросил король. Он обратился к Мальдену и Валари, сошедшим с козел. «Знаете вы город?» — спросил он. Оба отвечали отрицательно. «Ваше Величество, все тихо и кажется спокойно», — заговорил Изидор. «Извольте подождать здесь 10 минут. Я поеду в город и постараюсь узнать что-нибудь о командирах или о герцоге. Не помните ли вы, Ваше Величество, название гостиницы, в которой ждут нас лошади?» «Не помню, я забыл его», — отвечал король. «Но все равно ступайте. Мы подождем здесь и постараемся тоже что-нибудь узнать». Изидор поскакал по направлению нижнего города и скоро скрылся за домами.